точки зрения. «В оценке хозяина мы перегибаем палку», — говорит супруга. «Он же не только расстреливал. Кое-что положительное он тоже делал, и немало». «Верно», — говорит сотрудник. «Были плотины, перелеты, победы». «Верно», — говорит певец. «Мы по-разному видим мир. Каждый в точку свою глядит. Этот тип для тебя — кумир. Для меня же он просто бандит. Для тебя он мудрейший вождь. Для меня он убийца и вор. Для меня он гнуснейшая вошь. И бессмыслен этот спор, и бессмысленно рыпаться мне. Правды слов результаты шиш. Ты поставишь меня к стене, одним звуком наш спор решишь». «Ты перегибаешь палку», — сказал сотрудник. «Теперь не то время, не то время.